Глава 12. Наблюдаю движение. Тихий шепот Гека вывел меня из полудрема, заставив скинуть голову и подслеповато щурясь уставиться в сторону блиндажа. Сначала ничего не увидел, но проморгавшись, заметил какое-то шевеление в том районе. Вопреки моим опасениям, небо не было затянуто тучами, поэтому в рябом из-за листвы лунном свете достаточно хорошо различил выползшую на поверхность черную фигуру. Фух, вот и замечательно. Я до последнего момента опасался, что в ту ночь, когда мы оставили этот схрон без присмотра, его обитатели могли просто уйти, поэтому облегченно выдохнул и от избытка чувств легнул лежащего рядом Жана. Даурен этот тычок воспринял правильно и, блеснув в улыбке полоской зубов, показал в ответ оттопыренный большой палец. Тем временем появившийся человек пару минут постоял, прислушиваясь к окружающей обстановке, а потом, бесшумно закрыв люк, довольно резво направился куда-то вверх по склону. «Ты на месте», — шепнул я и, пихнув Леху в бок, взмахом руки приказал ему следовать за собой. Подхватив ПНВ, Гек, пятясь, выполз из-под куста и неслышно пристроился в паре шагов сзади. А блиндажный житель тем временем уже почти поднялся на вершину холма. «Ну, теперь и нам можно двигать. Ведь весь прикол в чем? По лесу совершенно бесшумно могут передвигаться только индейцы, да и то исключительно в кино. Нормальный человек, как ни тренируйся, один черт обязательно наступит на скрытый сучок или зашуршит опавшими листьями. И хоть ногу я старался ставить на всю стопу, чтобы приглушить звук, пару раз под подошвой хрустнуло. Хорошо, преследуемый был достаточно далеко и ничего не услышал. Но в этом далеко присутствует огромный минус. Если я его сейчас из вида потеряю хоть на несколько секунд, то считай все, фиг потом найдешь. И ведь следом не побежишь, вдруг он не просто в сторону свернул, а затаился и проверяет. Одно утешение. На нашей стороне чудо советской техники «Сова-2», поэтому я волновался не очень сильно. Единственное, уточнил у Пучкова. Ночник включен? Да. И не выключай. Вот так вот. Пусть лучше аккумуляторы в ПНВ будут садиться, чем в самый ответственный момент мы будем его заводить, имея все шансы упустить объект наблюдения. Но пока, фу-фу-фу, все идет нормально, и поднявшись на холм, мне даже не пришлось задействовать сову, чтобы обнаружить идущую среди деревьев фигуру. Вот только куда он так резво скачет? Аэродром в другой стороне, хутор Ламзицкого градусов на 30 левее. Что у нас в тех местах вообще находится? Я начал вспоминать карту, но так ничего и не вспомнил. Лес там сплошняком и все. Так, хорошо, лес и что? Осторожно пронырнув под веткой, я машинально почесал затылок, но мысли, куда мог направиться фигурант, не возникло. В тех местах не было ни заброшенного жилья, ни старых торфоразработок, ни даже каких-нибудь покинутых землянок. В общем, никаких видимых ориентиров. Может, еще один схрон? Да. Очень даже может быть. А если этот схрон не просто схрон, а полноценный бункер, здоровенный бетонный? Могли поляки перед войной такую закапушку сделать? Да вполне могли. И разместиться в нем могут человек 30. А если он там не один такой? Ого, что получается. Я в возбуждении чуть было не шмыгнул носом, но в последнюю секунду сдержался и, взяв себя в руки, стал соображать более спокойно. Блин. Если, к примеру, там несколько больших замаскированных бункеров, то часть недостающих поляков вполне могла, просочившись мелкими группами, уже прибыть на место. А та сотня, что наблюдается нашей разведкой, просто для отвода глаз. Паны ведь тоже не дураки, и контрразведка у них работает неплохо. Они вполне могли предположить, что сбор большой группы аковцев поставит смерч на уши, вне зависимости от цели этого сбора. А так получается, выход малых групп и концентрация людей под носом у противника в скрытых убежищах. С другой стороны, там ведь не подземный город. О таком строительстве стало бы известно еще до войны. Значит, берем по минимуму 3-4 больших законсервированных бункера. Это значит 100-120 боевиков. Вспоминая же мою идею про смертников, такого количества вполне хватит для атаки аэродрома. Ну, по их задумке. А по нашим раскладам? Так. Исходя из диспозиции кратчайшего пути к советско-американской базе, эта сотня выйдет с северо-востока, от болот. Если наше начальство решило действовать, как и было задумано, с применением конников и батальонов НКВД, то краевцы как раз выпрутся в тыл левого фланга засадного кавалерийского полка. Хотя нет, стоп. Конники должны выдвинуться только после доклада разведки о проходе боевиков. Так что тут все нормально. Ёп, пока я предавался радостным вычислениям тактических планов противника, мой объект пропал. Мля, ведь только что видел, как он впереди мелькает, периодически появляясь из-за деревьев, и тут вдруг исчез. Почувствовав, как холодные мурашки величиной с кулак пробежали вдоль позвоночника, я взмахом руки подозвал Гека и, судорожно вырвав у него из рук автомат, приник к ночнику. «Вот сука, нету!» Так, главное, без паники. Никуда он не денется. Взлететь этот хмырь точно не мог, значит, где-то здесь. Может, за дерево встал и отдыхает? Черт, с чего ему отдыхать? Он же не старушка пенсионного возраста, чтобы, пройдя километр, запыхаться. Где же он? А вдруг этот ухарь каким-то макаром засек наши дневные поиски и теперь просто пошел в отрыв? Ой, блин, только бы не это. Хотя нет, вряд ли. Перископа мы не нашли, а из слегка приподнятого люка ничего не разглядишь, кусты кругом. Да и спал он днем, спал. Самоутешения выходили фиговые, и сердце бухало аж в ушах, но я, сдерживаясь, чтобы не побежать следом за пропажей, плавно водил прицелом в том секторе, где исчез объект. И, наконец, был вознагражден за терпение. Через несколько секунд засек движение метров 30 левее той точки, где я его рассчитывал увидеть. Правда, увидел странно, только верхнюю часть туловища. Ага, понятно. Там, видно, или промоин, или овражек был. Вот этот хмырь в него и спрыгнул. А дальше овражек пошел на повышение, поэтому объект снова стал виден. Вот гад. Столько нервов из-за него потратил. Но зато теперь можно с уверенностью сказать, что о нашем существовании этот козел не знает. Вытерев лоб, я отдал свой автомат Гекку, оставив его пушку с ночником и аккумуляторной сумкой у себя. Еще раз глянув в прицел, махнул рукой, показывая направление движения, и мы снова пошли вперед. Леха мою заминку и последующий обмен оружием понял правильно, поэтому глупых вопросов не задавал, а молча отдал оружие и батареи, пристроился в двух шагах сзади за левым плечом, тихонько шурша при ходьбе палой листвой. А еще через полчаса мы, наконец, дошли до места. Но, во всяком случае, я это понял, потому что подземный житель, дойдя до какой-то странной хреновины, явно искусственного происхождения, остановился и принялся крутить головой. Потом, по-видимому, удовлетворившись спокойной обстановкой, он не нырнул под землю, как хотелось бы надеяться, а, достав фонарик, начал выдавать серию миганий куда-то в сторону густого кустарника. Наведя прицел на кусты, я ничего не увидел. Объект, очевидно, тоже нифига не засек, потому как, подождав пару минут, он ловко вскарабкался на тот самый угловатый предмет, возле которого стоял до этого, и опять принялся подавать сигналы. А я, чуть сместившись в сторону, наконец-то понял, на чем он стоит. Темная хреновина оказалась вросшей в землю танкеткой. Судя по силуэту, ТК-3 или ТКС, толком не разобрать. Подземный житель еще секунд 30 поработал маяком, прежде чем с той стороны поляны ему в ответ несколько раз мигнули тускло-синим светом. Увидев это, я опять прилип к прицелу и чуть не плюхнулся на задницу от неожиданности. А все из-за того, что на какую-то секунду мне показалось, будто в зеленоватом глазке окуляра вместо человека или людей, должных находиться в кустах, увидел здоровенного монстра со странным горбом и большой вытянутой вперед челюстью. Все посторонние мысли одномоментно покинули мою голову, оставив только неинформативное, но весьма эмоциональное слово «мля». К чести своей, надо сказать, что я даже не дернулся, а только оторвавшись от ночника, долгим взглядом посмотрел сначала на Леху, потом на удаляющегося обитателя бункера, потряс башкой и лишь после этого опять решил глянуть на странное существо через сову. Фух, облегченный выдох вылетел из меня совершенно непроизвольно, так как при ближайшем рассмотрении монстр оказался лошадью. Нет, ну бывает же так, просто сперва она стояла под таким ракурсом, что нарочно не придумаешь, вот и привиделась разная чертовщина. Да. Пучкову, как человеку незнакомому ни с телевидением, ни с высокобюджетными фильмами ужасов, подобная херня и в голову бы не пришла. Ошибка умного лиса продрала до костей. В первое мгновение не знал, что и думать. Зато теперь лошадь как лошадь, груженная двумя здоровыми переметными сумами, в сопровождении 4 отставит 5 человек. Наш бункерный сиделец встретил их как родная мама. Подошел, с каждым обнялся, разве только лобызать не стал. После чего, коротко переговорив, они стали сноровисто разгружать монстра. Гек, который плохо видел, что именно там происходит, пихнул меня в бок и прошептал. «Чего не встали?» «Коняшку облегчают. 5 человек, с нашим гавриком 6. На лошади 2 мешка, какой-то ящик и... барабан? Видно плохо, не мешай». Пучков, получив информацию к размышлению, отвалился в сторону, а вновь прибывшие тем временем начали грузить на себя то, что пару минут назад сняли со спины лошади. Мешки, судя по всему, были тяжелые, так как пришельцы помогали друг другу их накидывать. Да и барабан радиусом как минимум 0,5 метра, кажется, тоже был не из легких. Или просто хрупкий, потому что его подцепили сразу 2 с двух сторон и осторожно поставили на землю. После проведения погрузочно-разгрузочных работ они неожиданно разделились. Один из них, взяв лошадку под усы, махнул прощально рукой и, повернувшись, потопал в сторону кустов. Остальные, выстроившись в цепочку, довольно бодро двинули за нашим подземным жителем, который, встав во главу колонны, превратился в проводника. Блин, и что делать? Нас-то всего 2, разделяться вовсе не след. Даже если я сейчас запущу Гека следить за коноводом, то неизвестно, куда они вообще забредут. Может, так и будут чесать до самой Польши, устраивая дневки в лесу. С другой стороны, а вдруг ушедший выведет Лёшку к скоплению аковцев, находящихся поблизости? Ёпарасете, и хочется, и колется. Хотя про это скопление я сам себе придумал, и нет никакой гарантии, что где-то там в глубине леса сидит толпа мужиков и ждет сигнала к выдвижению. А даже если и сидит, то наши засадные части именно на это и заточены. Поэтому дергаться не буду, тем более, что ПНВ у нас всего один, а без прибора вот этих пеших вполне можно потерять. В общем, путем трехсекундного перебора вариантов, предпочтя синицу в руке, я дал знак Пучковой, пропустив мимо себя куцую колонну, мы двинулись следом за ними, наплевав на ушедшего водителя кобылы. Для нас главнее те с барабаном. Блин, ну что же они все-таки тащат? Даже если предположить, что мешки под завязку набиты боеприпасами, хотя зачем их столько, непонятно, то вот ящик и круглая объемная фиговина, которую осторожно тащили сразу двое, меня ставили в тупик. Пучков, который взял у меня свой автомат с собой, какое-то время следил за носильщиками барабана, потом хмыкнул и, оторвавшись от прицела, выдал. Вон почему они лошадь здесь разгрузили, чтобы следов не оставлять. А сейчас в сторону ручья пошли. Видно, собачек опасаются. Только нафига им прожектор нужен? От этих слов я встрепенулся. То, что новоприбывшие следы скрывают, это было понятно. То, что они пойдут по воде, тоже можно понять. Но вот с чего Лёшка взял, что это круглая хреновина, это прожектор? Так у него и спросил. Напарник, пожав плечами, ответил. Даже не знаю, просто на ум пришло. Хотя для прожектора эта штука маловато будет. Это точно маловато. Отобрав у него оружие обратно, я еще раз глянул на хвост колонны и взмахом руки предложил выдвигаться следом, благо дистанция стала подходящей. Хотя теперь можно и ближе держаться, а ни один черт за своим сопением и кряхтением товарищи ничего не услышат. Поэтому, сократив расстояние до 30 метров и идя чуть в стороне, мы двумя тенями скользили загруженными незнакомцами. А по пути я и так и эдак крутил в голове слова Гека насчет прожектора. Оно, конечно, для прожектора этот девайс слишком мал, но ведь не барабан же они в самом деле на себе волокут. И, кстати, почему я зациклился на больших зенитных прожекторах? Может, этот малый, тот, который 60-сантиметровый? А что, очень похож. Непонятно только, с какого перепугу им понадобилось бы столько света. Не, это бред. Где они для этой штуки электричество брать будут? Значит, тащат что-то другое. Но что? Ничего толкового на ум не приходило. А тут еще Лешка, которого я очередной раз тормознул, потому что пришельцы почему-то встали, прошептал. Илья, чего опять остановились? Не знаю, по-моему, вещмешки поправляют. Напарник кивнул, а потом, пытаясь разглядеть шевеление противника невооруженным глазом и не упреспев в этом, возмущенно добавил. Идите их так. Почему у нас всего две совы на группу? Что, вся советская промышленность их по одной штуке в месяц выпускает? Мне ведь сейчас ни черта не видно. И после секундной паузы продолжил. Прям хоть бери БТР и подгоняй с фарой подсветки. Это же не дело так работать. Ты по возвращении еще хоть пару штук ПНВ постарайся выбить. Я уже хотел было шикнуть на ноющего Пучкова, но вдруг замер, чуть не хлопнул себя по лбу от внезапно пришедшей мысли. Как там Леха сказал насчет фары с БТР? Точнее, он имел в виду советский ИК-прожектор «Луна». А ведь это мысль. Барабан хоть и был замотан в брезент, но после слов Гека я, вспомнив его пропорции, только кивнул головой. Все четко совпадает. На фрицевском БТР подсветке целей стоит 60-сантиметровый поисковый инфракрасный фонарь АА. Да. И что это нам дает? На несколько секунд задумавшись, я в раздражении сверкнул слюной сквозь зубы. Да ничего не дает. Тот светильник ведь от генератора работает, так что аккумуляторов на него не напасешься. И это еще надо учесть, что к фонарю нужен сам прибор ночного видения, который тоже не от батарейки запитывается. Да, жалко. Такая мысль красивая наклевывалась. Но она не играет, поэтому возвращаемся к прежним непоняткам и сомнениям. Точнее, их надо будет обдумать позже, так как пора двигать за колонны, которая, кстати, как я и предполагал, уверенно движется в сторону обнаруженного нами схрона. А еще минут через 40, под начинающийся дождь, мы дошли до знакомого бугра. Там все было тихо и безлюдно, поэтому носильщики несколько секунд покрутили головами, проверяясь. Затем один за другим нырнули в теплую, сухую темноту схрона, оставив нас мокнуть на поверхности. На часах было 4:45, но небо, затянутое тучами, не думало светлеть. Хотя сейчас это уже никакой роли не играет. Бегать по ночному лесу, выслеживая шарахающихся туда-сюда непосед, уже не надо. И это не может не радовать. Зато пора делать нечто другое. Отдав Геку его оружие и забрав свой автомат, я приблизился к нашему убежищу и извлек из него мокрого Жана. Потом вместе с радистом отошел метров на 40 левее, туда, где зависали Женька с Маратом, и, плюхнувшись под истекающий частыми каплями куст, начал докладывать мужикам о результатах похода. После всего прослушанного умный Шах, как не закатывал задумчиво глаза, и как ни чесал нос, ничего толкового про барабан или дальнейшие действия схронщиков предположить так и не смог. Я, втайне надеющийся на светлую голову зама, разочарованно крякнул, посмотрел на часы и, пихнув из Калиева, который сидел, укрывшись плащ-палаткой с головой, сказал: «Не спи, Маркони, пора весточку командованию слать». Буквально тут же из-под брезента вынырнула голова Доурена, который, протягивая мне гарнитуру, бодро доложил: «А уже все готово, товарищ командир». Одобрительно кивнув, я напялил резинку с наушником на голову и, прижимая ларингофон к горлу, проверил связь. Получив подтверждение, принялся докладывать сегодняшние наблюдения. Доклад принимал дежурный, но посередине разговора неожиданно рисовался вечно бодрствующий Гусев, поэтому пришлось начинать разговор сначала. Серегу, как и меня, очень заинтересовал характер груза, притараненного новыми фигурантами. Выслушав все, вплоть до фантастических предположений о том, что это может быть даже фонарь ИК подсветки, командир чему-то обрадовался, обозвал меня молодцом и приказал вести наблюдение дальше. В случае же незапланированных изменений обстановки действовать по обстоятельствам, после чего дал отбой связи. Пожав плечами, я передал наш разговор мужикам и, глядя на начинающее сереть небо, сказал: «Похоже, на сегодня все. Эти в бункере будут отсыпаться после перехода, да и нам пора на массу придавить». А потом, глядя на то, как с листьев, собираясь в тоненькие ручейки, сбегает вода, добавил: «Во всяком случае, попробовать. Вы тут сами между собой решайте, кто дежурить будет, а мы потопали к себе. Пошли, Жан». Радист, который уже закончил сворачивать рации, кивнул и двинул за мной в сторону второго НП, на котором уже почти час мог в одиночестве Пучков. Мне снился Гек, который, восседая на гономаге, через большой жестяной рупор рекламировал преимущество активного ночного прицела перед пассивным. Мол, и дальность действия у него гораздо выше, и четкость изображения лучше. А чтобы полностью исключить демаскирующее тарахтение работы двигателя, который приводил в действие генератор, кузов БТР можно забить аккумуляторами и наблюдать за противником совершенно бесшумно, зато со всевозможным комфортом. Я, охерея от идиотизма друга, громким шепотом требовал немедленно заткнуться и обещал набить морду, если он не берет свой гроб на колесиках подальше от места засады. Но Леха только издевательски ржал свой матюгальник и, в конце концов, сказав, что я ему надоел, вылил на подпрыгивающего возле гономага командира целое ведро воды. Ап-ап. Чуть не захлебнувшись, я рывком сел и, спросонью ухватив лежащего рядом Пучков за пятнистый загривок, потянул его к себе, прошипев в недоумении мигающие сонные глаза: «Ты что, чудовище, совсем офонарел?» Лёшка, даже не пытаясь вырваться, растерянно пялился на сбрендившего начальника, а до меня постепенно доходило, что это все был сон. И разбудил меня вовсе не ведро воды, вылитый орущим зловредным лейтенантом, а собравшиеся в ручеёк капли, которые, бодро стекая с листьев, закончили свой путь на моей физиономии. Окончательно осознав это, я поправил сбившийся капюшон на Геке и неопределенно хмыкнул. Пучков, видя, что командир прекратил буянить, осторожно поинтересовался: «Сон хреновый?» «Ага». Вытерев ладонью мокрое лицо, я огляделся. Дождь уже прекратился, и появившееся солнце вовсю освещало лес, прокладывая между деревьев яркие полоски. Облака за те полтора часа, пока мы кемарили, сдуло напрочь, поэтому ярко-синее небо обещало на сегодня отличную теплую погоду. И это большой гуд, а то, пока спал, замерз как собака. Сейчас, правда, уже согрелся, но суставы скрипят один хрен. Потянувшись так, что позвоночник звонко прощелкал, я кивнул Жану, который уже несколько секунд торчал рядом, и спросил: «Как обстановка?» «Все тихо, командир. Поляки как влезли под землю, так больше не появлялись. Из воздуховода едой тоже не пахло, значит, они еще отдыхают». «Понял. Что наши?» «Полчаса назад говорил с Шахом, у них тоже тихо». «Ну и хорошо. Ты еще тут минут 20 побди, пока мы сходим оправимся, а потом тебя сменим и тоже можешь поспать». «Есть». Еще раз кивнув из Калиеву, я встал и, закидывая автомат за плечо, приказал зевающему, как бегемот, Геку: «Хорош нежиться, пошли к ручью». «К ближнему?» «Сейчас. К ближнему пусть аковцы бегают. А так как я с ними на одном гектаре гадить не сяду, то идем к дальнему». Пучков сделал удивленную морду, потом пришлось пояснить: «Не хватало еще, чтобы нас со спущенными штанами какой-нибудь ранний птах из новопришедших застал. Заодно и разомнемся». Лешка, удовлетворенный ответом, согласно засопел, и мы легкой трусцой поскакали в обход высотки к большому ручью, находящемуся метрах в 300 за холмом. Когда все дела были закончены, и я, отсторожив спокойную оправку подчиненного, уже собирался возвращаться, Пучков, напяливавший в этот момент комбез, вдруг тормознулся, выглядывая что-то в свежей промоине, образовавшейся после ночного дождя. Вниз, во враже, где протекал ручей, снова спускаться было лень, поэтому, вытягивая шею, я поинтересовался: «Чего ты копаешься?» Гек еще с полминуты молча ковырялся в земле, а потом, сполоснув руки, вылез наверх и, протянув мне ладонь, на которой лежал смертник, сказал: «Боец там наш. Давно лежит, видно, с 41-го. Форма еще старая. От костяка почти ничего не осталось, зверя растащили. Документов нет, зато медальон остался». Взяв в руки черный пластмассовый пенал, я раскрутил и попробовал вытряхнуть на ладонь лежавшую там бумажку. Она слегка подмокла и сразу не пошла, но, осторожно подцепив ее ногтем, мне удалось вытащить рулончик, не порвав. «Ага. Снаружи синих пятен нет, значит, писали не химическим карандашом, и поэтому есть шанс прочесть, кого же мы нашли». При помощи иголки я развернул бумажку и, с трудом разбирая расплывшиеся буквы, прочел: «Глупцов Иван Никифорович, красноармеец, 1921 года рождения, занимаемая должность снарядный, уроженец Псковской области, село, блин, непонятно, то ли Гласовка, то ли Власовка, то ли вообще Тарасовка. Ладно, позже разберемся». Достав офицерский блокнот, я вложил находку меж страниц и сказал: «Сейчас пойдем обратно, пожуем, а потом вы со змеем возьмете саперку у Жанны и прикопаете парня по-человечески. Хотя бы что осталось, похороните». Лёшка согласно кивнул и, взяв у меня пустой черный цилиндрик, закрутил крышечку на место и изрек: «Этому Голубцову еще повезло. Документы в кадр сдадим, так хоть без вести пропавшим числиться не будет. А то сколько их таких по лесам да по полям лежит, не счесть. Ведь тогда, когда отступали, не до похорон было». Неопределенно хмыкнув, я молча повернулся и пошел к нашему НП. Да, тогда действительно было не до похорон. Да и потом все как-то не досуг. Лет 60 все руки не доходили у различных вождей, избранников и гарантов отдать последний долг павшим солдатам. И неизвестно, когда дойдут и дойдут ли вообще, так как новые войны подвалили, там тоже свои убитые и пропавшие без вести есть, на которых, кстати, также махнули рукой. Но Геку про это знать, разумеется, не надо. Ведь есть шанс, что хоть в этом варианте истории все пойдет по-другому. Может, перестанет государство поворачиваться задницей к своим защитникам? Ведь должен же быть этому предел. Почему бы ему не настать сейчас? Тем более, что этот предел сами люди могут обозначить, да и я все силы к этому приложу. От грустных размышлений меня отвлек вопрос Гека, который, проходя мимо малинника, сорвал несколько ягод и теперь, забросив их в рот, невнятно поинтересовался: «А чего ты на меня с просунья так набросился? В смысле, что приснилось-то?» Я ухмыльнулся: «Да приснилось, как будто ты на фрицевском БТРе подсветки цели подкатил и в низинке встал, а потом еще орать начал, рассказывая, как замечательно устроился». Лёшка только хрюкнул, да и я, вспомнив этот сон, сначала заулыбался. Но потом от внезапно пришедшей мысли чуть не сбился с шага. Блин, а может действительно так? Окрылённый новой идеей, а когда мы пришли обратно, оставил Пучкова возле Жана, а сам порысил дальше, туда, где располагался НП Шарафутдинова. Марат как раз бодрствовал, и, увидев меня, сначала было вскинулся, но потом, разглядев физиономию начальства, удивленно заметил: «Ты чего бегаешь? Рации-то уже включили?» Но я только отмахнулся и, усевшись за вывороченным полусгнившим березовым стволом, возбужденно сказал: «Знаешь, мне кажется, я понял, что за барабаны эти орлы с собой притащили. Это действительно фонарь АА. В мешках — аккумуляторы. Поэтому они так тяжело шли. И в ящике сам прибор». Шах только покивал на мою тираду, невозмутимо заметил: «Ага, только зачем это все? Ну, поставили они эту бандуру». Он на секунду задумался. «Хотя бы возле северной оконечности аэродрома, там, где ельник. И что? До ВПП больше километра. До рулежных дорожек, считай, еще плюс метров 200. Про ангары я вообще молчу. И что они рассчитывают там увидеть? Сам прилетевший самолет? Людей-то на таком расстоянии даже в танковый ночник не разглядишь. А главное, для чего? Ближняя зона будет оцеплена людьми Власика. И пусть про террор группы поляки не знают, но даже с того расстояния, на которое они рассчитывают безболезненно подобраться, ни один снайпер не сработает даже днем. А уж ночью. И, кстати, от батареи вся эта конструкция проработает буквально несколько минут. Ой-ой-ой, какие тут все умные собрались. А теперь слушай мою мысль. Ночник они взяли для подстраховки. Ведь когда приземлится самолет с Верховным, то его не в потьмах встречать будут. Иллюминацию, конечно, никто устраивать не собирается, но пару выносных ламп точно поставят. И это не считая фонариков встречающих. До фронта, считай, 800 километров, и поэтому сильно со светомаскировкой никто заморачиваться не станет. Тем более, что освещение включится буквально на несколько минут, до тех пор, пока товарищ Сталин в машину не сядет. Поляки это учитывают. Но также они учитывают обострившуюся паранойю охраны, которая может просто запретить включать лампы и все тут. Поэтому притащили дальнобойный АА, чтобы при любых раскладах быть уверенными в том, что прилетел не почтовик какой-нибудь, а именно самолет главнокомандующего. Они это по поднявшейся суете поймут, которую даже если света не будет, в ночник разглядят. В этом месте у меня фантазия как-то засбоила. Если бы все происходило в будущем, то я мог бы с уверенностью сказать, что эти подземные жители-наблюдатели должны осуществлять подсветку цели для высокоточного оружия. Но сейчас таких ракет просто не существует. Поэтому в моей славной гипотезе получился провал. То есть понятно, они не снайперы. И понятно то, что они должны убедиться в прилете усатого вождя. А вот дальше что? По логике, дальше идет сообщение и подтверждение появления Сталина на аэродроме еще кому-то. И выстрел из орудия, стоящего где-то вдалеке, исключается. Для попадания пристрелка нужна, тут и батареи будет мало. Самолет, груженный взрывчаткой, да со смертником на борту, тоже не фонтан. Даже если не со смертником, а просто давно захваченный трофейный кукурузник с бомбами, все равно не катит. Точного времени прилета спецрейса никто не знает, а баражировать поблизости такой бомбер не сможет, моментом засекут. Да и ночные истребители сопровождения после посадки Ли-2 еще какое-то время будут крутиться над аэродромом, не подпуская никого чужого. Да, чего-то я недопонимаю. Шах в ожидании продолжения пошевелил бровями, но раскритиковать мои слова не успел, так как я вывалил вновь пришедшие мысли, исключив, разумеется, свои соображения насчет высокоточного оружия. Марат, выслушав меня, сразу перестал насмешливо щуриться и тоже начал чесать репу, соображая вслух. Да, это не снайперы. Они должны понимать, что на расстоянии прицельного выстрела их просто не подпустят. Орудие? Ты прав, без пристрелки это дохлый номер. Самолет вообще из разряда бреда. Хе. Если бы сюда подтягивались крупные силы АК, то все было бы понятно, но сейчас... Шарафутдинов несколько секунд помолчал и вдруг, неожиданно просветлев лицом, сказал только одно слово. И шаг. Идти твою за ногу, а ведь это мысль. Закусив губу, я лихорадочно вспоминал тактико-технические характеристики НБ-В-41, он же Небельверфер, он же 150-миллиметровый шестиствольный реактивный миномет. Блин, если его внести в нашу задачку, то все в елочку получается. Дальность эффективной стрельбы до 6,5 километров, вес мины около 34 килограммов. Разлет осколков вперед метров на 15 и на 40 в стороны. Да, ведь есть еще НБВ-42 с калибром 210 мм, который стреляет дальше, и площадь поражений дает большую. Но вот мина к нему весит больше центнера, поэтому с ним особенно не разгонишься. Один человек такую чушку не утянет, а рассекать здесь с караваном лошадей или с подводами, чтобы подвести боеприпасы к Небельверфер, никто не будет. Так что вряд ли 42-й, скорее именно НБВ-41. Хотя вариант с Небельверфер-42 тоже нельзя скидывать со счетов. Так. И что же мы имеем? А имеем мы вот такой мини-град, установленный на какой-нибудь полянке километров 5 от аэродрома. Из-за рассеивания пристрелку делать, конечно, не нужно, и шаг лупит по площадям, но вот и шансов накрыть с первого залпа нужную цель тоже маловато. Хотя, точно, перезарядка у него буквально несколько минут, и обученный расчет, прежде чем начать убегать, может сделать еще пару залпов. И тогда шансы накрыть объект возрастают в арифметической прогрессии. Ё-моё, да поляки в своей задумке просто проявили чудеса сообразительности, особенно по сравнению с фрицами. То есть, чтобы убрать Сталина, чудили и куролесили не по-детски. Вон, в последний раз даже изобрели мини-базуку, модернизировали самолет, чтобы он мог перевести мотоцикл и сесть на крохотную площадку. Сделали фальшивые советские газеты с портретами своих агентов, которых выдать хотели за героев-смешевцев. Но это еще не все. Они своим людям даже сделали пластические операции для имитации ранений. В общем, наворотили столько, что ум за разум заходит. А засыпались их агенты на сущие мелочи. Ордена не в том порядке, что положено по уставу. Носили, и мотоцикл уж очень чистенький был, хотя по документам пассажиры ехали издалека. Но даже если бы их и не взял бдительный патрульный, то шансы у этой парочки для удачного покушения один хрен были бы равны нулю. Ведь по грандиозной задумке немцев их агент должен был или выстрелить со своей базуки в быстро едущую бронированную машину Верховного, или, получив пригласительный, проникнуть на торжественное заседание в Кремле с чемоданом взрывчатки. В общем, сказки братьев Гримм. Обшеки, не мудрствуя лукавой, при минимальных затратах, вплотную приблизились к удачному исполнению своей задумки. Но это, правда, в том случае, если мы с Маратом окажемся правы в своем предположении. Только это наиболее логичный и прогнозируемый вариант в нашей ситуации, поэтому я думаю, что тут ошибки быть не может. От избытка чувств я ухватил своего зама за шею и хотел слегка ободнуть его в лоб, показывая общее восхищение шаховскими мозгами, но слегка не рассчитал, поэтому мы треснулись башками с бильярдным стуком. Даже пилотки капюшона не смогли смягчить звук. Шарафутдинов, потирая лоб, с улыбкой спросил. «Ну, как я понял, ты уже все просчитал?» «Еще как! Ты голова! Я тоже голова! Похлеще Бриана! Мы с тобой две головы с охрененными извилинами, которые, похоже, нащупали самый играющий сценарий. Ладно, ты оставайся на месте, я с Гусевым свяжусь и о нашей придумке ему доложу». Я уже было собрался вставать, когда змей, который давно проснулся, но не влезал в наш разговор, зевая, заметил. Поляны надо искать. Из леса и шаг не стрельнет, ему простор нужен. Вот пусть невидимки этим и займутся. Не учи ученого, про поляны я уже подумал. Не став дальше рассусоливать, я по большой дуге рванул к нашему НП. Там, растолкав дрыхнущего Жана и отойдя с ним за вершину холма, связался с командиром. Время выхода в эфир, конечно, было неурочное, но дежурный у наших связистов работал на прием постоянно, поэтому связь установили сразу. Еще минут 10 они искали Серегу, а я пока шлифовал в уме будущий доклад. Поэтому, когда наконец появился переполошенный вызовом вне графика Гусев, я ему вывалил все наши соображения вместе с домыслами кратко и четко. Командир в ответ на мои слова несколько секунд молчал, а потом огорошил. «Полностью согласен. Сегодня с утра мне принесли справку наших аналитиков, которую они выдали в связи с изменившейся обстановкой. Умники, проанализировав данные разведки о передвижении как польских, так и на всякий случай мельниковских подразделений, пришли к выводу, что нападения на аэродром не будет. Но об этом мы и сами уже знали. Только аналитики выдвинули предположение, что атака может состояться и без наличия более или менее крупных людских резервов. Выдали несколько вариантов этой атаки. Один как раз предусматривает использование орудий или установки залпового огня. Остальные? В смысле, какие варианты они еще выдавали? Самые экзотические. Ты что, умников не знаешь? Они, помимо кое-каких реальных прогнозов, большинство из которых мы уже исключили, приплели сюда даже возможность применения собаки, груженной взрывчаткой. Да, действительно экзотика. Чтобы так использовать собаку, ее надо дрессировать, как того Бобика. И не одну неделю. Так что с этим наши высоколобы действительно перемудрили. Против танков собачек использовали, это да. Но против стоящего самолета и группы людей из него, про такое я не слышал. А Гусев тем временем продолжал. Поэтому слушай приказ. При появлении противника из бункера их надо брать. В помощь тебе сейчас выдвигаются группы Шмеля и Кима. Через час они с тобой свяжутся, встретишь. Понял. Тогда удачи. После этого командир отрубился, а я, почесав затылок, недоуменно пожал плечами. Странно, почему-то бункерных сидельцев надо брать прямо сейчас. А как же красивая точка, так желаемая Колычевым, из-за которой вся эта операция затевалась? Но через пару минут, прикинув все расклады, понял, что ни о каких красивостях речи быть не может. Наоборот, буржуины могут поднять вой и обвинить в провокации нас. Мол, вы сами обстреляли аэродром, а теперь подсовываете нам каких-то мутных мужиков, вся вина которых состоит в том, что они говорят по-польски. Англичане ведь, как Катынь показала, на слово готовы верить только гестаповским следователям. Наших же они пошлют сразу и в лед. Так что прав Гусев. Пора операцию заканчивать и как можно быстрее трясти захваченных пленных, чтобы через них выйти на артиллеристов. А то стрелки долбанут из своего шестеренного самовара по аэродрому и смоются. Может быть такое? Вполне. Ведь они могут дать залп и без подтверждений, просто чтобы пакость устроить и хотя бы кого-то из москалей завалить. Да и вообще, исходя из соображения, зря что ли в такую даль тащились. Так что отлавливать этих доморощенных богов войны надо как можно шустрее. Связавшись по короткой рации с Маратом, я рассказал ему о новой вводной, а после этого, усевшись на свернутую плащ-палатку, стал раздумывать о том, как именно мы будем брать подземных сидельцев. Конечно, если они выползут из своей норы, все сильно упростится. Тем более с приходом ребят из террор-групп нас станет на 10 человек больше, и поэтому мы скрутим диверсантов живьем, не сильно напрягаясь. А если они так и будут там сидеть? В смысле, не вечно, а, к примеру, до завтра? И что тогда? У шах, разумеется, есть разные интересные штучки для выкуривания противников из подобных убежищ. Одна светошумовая граната его конструкции чего стоит? Как можно довести обычный взрыв-пакет, используя только магний и какую-то неопознанную мной субстанцию до такого состояния, я не понимаю. Но помню, эффект при испытании превзошел все ожидания. Шандарахнуло так, что уши заложило, как от выстрела гаубицы. И вспышка, невзирая на ясный летний день, была дай боже. Только я после истории, приключившейся в Восточной Пруссии, стал какой-то пугливый. Ну, закатим мы в схрон парочку таких взрывпакетов. Ну, залетим следом сами. А вдруг среди поляков найдется хотя бы один, который, будучи в это время в каком-нибудь закутке, взрыв перенесет безболезненно для себя. Тогда совершенно не исключено, что он начнет отстреливаться. Да и гранату с переполоха кинуть может. Да, тогда получится очень нехорошо. Если я еще раз вместо языков предъявлю только трупы, надо мной станут смеяться в голос и показывать пальцем. Правда, смеяться и показывать начнут после того, как ставят штырь от земли до неба. То же самое может получиться и при использовании дым-шашки. Кто знает, что собой представляют люди в бункере. Вдруг они, долбанутые на всю голову, предпочтут смерть плену. То есть, что так, что эдак, мне по-любому светит грандиозный втык, а задание вполне может оказаться провальным из-за того, что местонахождение будущих стрелков так и останется неразъясненным. Представив морду Сереги и глаза Колычу при подобном раскладе, я погрустнел и твердо решил, что будем терпеть хоть до завтра, но поляков гарантированно возьмем живыми. Лучше, как говорится, полдня подождать и за 5 минут долететь, чем очередной раз прилюдно облажаться. Ведь можно еще учитывать, что и на запасном, и на основном входе может стоять растяжка. То есть не может, а обычно именно так и делается, чтобы исключить неожиданное появление гостей. Не эвка, конечно, а что-нибудь маломощное, вроде РГД без оболочки. Так что только сунься, встретят со всей помпой. Да, так, стоп, самые хреновые расклады я уже просчитал. Теперь глянем с другой стороны. Вот почему я думаю, что они сегодня не вылезут? По логике, как раз сегодня в ночь они должны появиться в полном составе. Нужно же разведать подходы к будущей Лёшке, да и саму эту Лёшку найти. Так что вечером они выползут наверняка. Вот тогда-то изобретение Шарафуддина у себя и покажет. Только работать будем не светошумовыми, а просто магниевыми гранатами. Нам лишний шум не нужен, зато после вспышки поляков можно будет брать голыми руками. У них в глазах столько зайчиков будет, что 5 диверсантов моментально станут слепыми. Не исключен, конечно, и поход в сортир. Бояться им сейчас нечего, поэтому гадить с хрони никто не станет. А так как в одиночку до туалета ходить не принято, прикрывающий будет, это к бабке не ходи, то мы по-тихому возьмем появившуюся пару засранцев и, узнав у них планировку бункера, устраиваем штурм. Растяжку ведь они снимут, а имея 2 живых языков, можно будет не сильно мандражировать. Закатим внутрь шаховский подарок и сразу атакуем. Это, конечно, несколько хуже, чем брать их ночью, но есть опасность, что днем нас могут обнаружить. Обнаружить и виду не подать, так что работать надо на опережение. Да, похоже, все учел. Невидимки подойдут, мы еще с ними это обкатаем, но в черне план готов. Я, вытянув шею сквозь листву, поглядел на то место, где находилась крышка основного хода. Поправил головную гарнитуру, прижав тангенту, вызвал Марата. «Как там у вас?» «Тихо. Я думаю, они после ночного перехода еще 3 часа как минимум дрыхнуть будут. Потом сходят, оправятся и до вечера опять залягут. Ну а в ночь пойдут на разведку». «Я тоже так думаю. Но ты все равно внимательней». «Понял. Как думаешь их брать?» «Или засранцев с последующим штурмом схрона, или ночью, когда все вылезут. Но нам чем быстрее, тем лучше. Время сильно поджимает, да засветиться риск есть, если они днем по округе бродить начнут. Поэтому ждем невидимок, с ними все обкашливаем и начинаем работать по первым вылезшим». «Понял». Переговорив с Шахом, я улыбнулся, на этот раз удовлетворенно, и, достав сигарету, стал с удовольствием ее обнюхивать. «Курить хотелось? Спасу нет. Уши опухли в конец, но сейчас табачный дым мог вылезти боком, поэтому я только нюхал, а потом, не утерпев, даже отщипнул кусочек, попробовав пожевать табак. Фу, гадость». Отплевываясь, я услышал приглушенный хмык и, подняв глаза, увидел ехидную физиономию Гека, который лежал с другой стороны куста. Заметив мой взгляд, этот паразит, который в свое время предусмотрительно бросил курить, шепотом ехидно продекламировал. «А мы сидим в засаде втихаря и молча кушаем дубовые галеты. Курить нельзя, вставать и спать нельзя. И не дай бог заходишь в туалет ты». Показав наглецу от локтя, я демонстративно уставился в сторону люка. «Вот ведь мурло. Меня моими же песнями упирать пытается. То есть песня, конечно, была не моя, но теперь все равно моя. Ведь как ни крути, я эти песни не ворую. Раньше кое-какой червячок нет-нет дошевелился, но давнишний разговор с гусем раздавил этого червячка напрочь. Тогда у меня, помню, приключился приступ ипохондрии и связанные с ним душевно-этические терзания. Серега от подобных терзаний всегда был очень далек, и поэтому популярно объяснил, что я не обкрадываю авторов из настоящего и будущего, а просто спасаю хорошие произведения. Сам подумай. Песню написать — это ведь не танк новый изобрести. С танком все проще, есть задачи и вперед. Лучше, хуже, но бронированная машина увидит свет. А для песни, помимо посещения музы, нужна еще масса стечения самых разных обстоятельств. А ведь обстоятельства, кстати, не без твоей помощи очень сильно изменились. То есть абсолютное большинство из тех произведений, что ты слышал в своем времени, просто никогда не появятся на свет. Зато будут другие. Ты ведь сам говорил, что в фильме «Воины» в твоем времени основной была песня «Темная ночь». Что? А у вас он «Два бойца» назывался? Тем более. Даже название другое. А вот в «Воинах», как звучит подруга в исполнении Бернеса, а? И ведь ты говоришь, что ее никогда не слышал? Значит, ты не только спас «Темную ночь», но и создал предпосылки для написания новой отличной песни. Тоже касается и всего остального. Поэтому даже не гунди. Не зря ведь в УСИ тебя заставили все, что ты помнишь, на пластинке записывать. Сам говорил, тот еврей всю душу вынул, пока с тобой занимался. То есть наверху не дураки сидят, и лучше тебя знают, что хорошо и что плохо. Вспомнив эти слова Сереги, я задумался о Самуиле Гершевиче Шапиро. Да, этот человек-оркестр уматывал меня до полного нестояния. Тогда, получив задание от Колычева надиктовывать текст и напевать мелодии специально вызванному специалисту, я не думал, что это окажется настолько тяжело. Но Самуил Гершевич подошел к делу исключительно серьезно. Он, разумеется, не знал о моем иновременном происхождении, но и в легенду о контуженном музыкальном гении не очень верил, что, впрочем, не мешало работе. Шапиро был въедлив как зеленка, и потому в конце каждого дня у него были готовые ноты и магнитофонные бобины с записями как минимум пары песен. Причем не просто с записями, а с аранжировкой, которую делал он же, за что, собственно, я и обзывал эту древнюю, как Мафусаил Дитка, человеком-оркестром. В конце концов, мы с Гершевичем даже сдружились, невзирая на огромную разницу в возрасте. Тогда же, озабоченный его безопасностью, я поперся к Колычеву. Мне все казалось, что после работы этого суперстарикана вполне могут по-тихому ликвидировать, чтобы исключить возможную утечку информации. Иван Петрович, на мои опасения, тогда только психанул и разъяснил, что Шапиро, член РСДРП с 1800 лохматого года, надежнейший человек, разведчик, и что, скорее всего, меня за то, что я его лицезрел, ликвидируют, чем тронут этого заслуженного ветерана. Успокоенный, я вернулся назад и начал заниматься вокалом по новой. Кстати, Колычев объяснил, что записи, сделанные при помощи здорового как сундук магнитофона, потом передавались Верховному. И уже непосредственно товарищ Сталин решал, когда и какую песню запускать в люди. Причем он так разошелся, что распределил их до 1959 года. От чего отталкивался главный цензор страны, я так и не понял. Но вот мне в специальном приказе отныне было запрещено проявлять самодеятельность и выдавать что-нибудь новенькое под гитару в кругу друзей. Приказ исходил лично от Виссарионовича, поэтому нарушать я его не рисковал. Ну, разве что очень изредка, если вспоминал произведение, которое не пришло в голову при занятиях с Шапиро. Как вот, например, с этим верблюдом, что мне сейчас напел Пучков. Песенка афганская, но я ее выдал за песню чоновцев, действующих в Средней Азии. Заменил только героин на кокаин, Пакистан на Афганистан и объяснил, что дух — это сленговое название басмача. И песня пошла на ура, тем более, что реалии 30-х и 40-х, как выяснилось, ничем не отличались от реалий конца 80-х-90-х. От приятных воспоминаний меня отвлек возникший из-за дерева Жан. «Командир, невидимки на подходе. Через 10 минут будут в квадрате 11.15 по улитке 8». «Ясно. Гек? Что?» «Не что, а все слышал. Так точно. Тогда дуй к ним. Приведешь вон к тем кустам. Четверых сразу к шаху. Остальных вместе с командирами групп ко мне». Лешка кивнул и через пару секунд исчез в зарослях. Только ветки чуть качнулись. Я же, взявшись за тангенту, опять вызвал Марата. «Шах, ждем гостей. Гек ушел их встречать, так что через 20 минут будут на месте. У тебя как?» «Все тихо». «Понял. Хорошо. Жди».